Девятое. Чувство вины. Чувство вины – одна из самых худших отрицательных эмоций и серьезная психологическая проблема современности. Она является причиной неуверенности, неудавшихся браков, несостоявшихся личностей. Мы используем его осознанно или неосознанно по двум причинам. Первая причина – чтобы наказать. Мы можем наказать человека, заставляя его испытывать чувство вины. Вторая причина, по которой чувством вины так часто пользуются, потому что это всегда срабатывает. Если мы хотим манипулировать человеком, контролировать его, если нам удается заставить этого человека испытывать чувство вины, то он попадается к нам на крючок. Многие родители систематически, постоянно используют чувство вины, чтобы манипулировать ребенком. Полное принятие вины приводит к тому, что ребенок находится полностью под контролем родителей, они им могут управлять по своему желанию. У людей, которые вырастают с чувством вины, оно проявляется во взрослой жизни. Если мы испытали уничтожающую критику или нехватку любви, мы сможем наблюдать в себе некоторые качества человека, испытывающего чувство вины. Первая черта. Человек, выросший с чувством вины, позже чувствует себя неполноценным и недостойным хорошего отношения. Человек, выросший с чувством вины, чувствует, что у него нет права на что-то хорошее. Если у такого человека все складывается хорошо, он говорит себе: «Это ненадолго, что-то обязательно случится». По известному нам закону ожидания и притяжения, такой человек действительно придет к тому, что что-то случится. В недавних исследованиях это чувство вины называют боязнью успеха. Человек усердно работает, прикладывает максимум физических и умственных усилий, стараясь преуспеть, но как только он приближается к желаемому, возникает это укоренившееся в его подсознании чувство того, что он недостоин успеха. Оно просыпается, захватывает его, ведет его к грандиозным ошибкам, заставляет поступать так, что человек терпит поражение, и успех, к которому он вот-вот приблизился, ускользает от него. Эта боязнь успеха происходит из убеждения, приобретенного в детстве, что человек не заслуживает хорошего. Но причин, по которым человек не заслуживает хорошего, просто не существует. Нет причины, по которой наша жизнь не может быть полосой положительных, радостных событий. Нет причины, по которой мы должны быть неудачниками, невезучими, не заслуживающими хорошего. Это все подсознательное чувство вины. Второе проявление чувства вины во взрослом человеке – это когда человек сам начинает обрушивать на себя уничтожающую критику. Человек постоянно укоряет себя. «Я всегда опаздываю, я не могу ни с чем справиться, простите меня, я не хотел». Он постоянно беспощадно критикует себя и вследствие этого начинает критиковать и окружающих. Третье проявление чувства вины во взрослой жизни – когда вина манипулирует человеком. Другие могут манипулировать такими людьми, так сказать, виновниками, практически на расстоянии. Люди, воспитанные как виновники, притягивают людей, которые всегда были уверены в себе и всегда могли манипулировать другими. Есть так называемые метатели вины и принимающие вину, и они неизменно притягиваются друг к другу. Позже они воспитают точно таких же метателей вины и принимающих вину. Вина может передаваться от поколения к поколению. Четвертая черта людей, которых воспитали с чувством вины, это их стремление обвинять других и быть щедрыми в своих обвинениях. Они постоянно обвиняют других, заставляют их чувствовать себя виноватыми за все, что с ними происходит. Пятая черта людей, которых воспитали с чувством вины, это язык жертвы, на котором они говорят, который является своего рода освобождением от вины, заявлением о своей невиновности. «Я не могу», «Я не обязан», «Я не хотел», «Это не моя вина». Они постоянно повторяют «Я не виноват», но самое опасное выражение в языке жертвы – это слова такие как «Если бы я мог так жить», что все не так, как мне хотелось бы, что фактически означает «Но ведь я не могу». От виновников постоянно можно услышать «Жаль, что я не могу похудеть», «Жаль, что я не могу быть таким, как ты», «Жаль, что я не могу получить более хорошую работу», «Жаль, что я не могу поправить свое здоровье, улучшить семейные положения, преуспеть в учебе, получить научную степень». Такие слова, когда мы повторяем их постоянно, склоняют нас к неудаче. Нужно быть очень осторожным, употребляя их. Каждый раз, когда мы говорим «я не могу», мы передаем нашему подсознанию, что не можем контролировать ситуацию. Каждый раз, когда мы говорим «жаль, что я не могу», это означает, что мы не сможем, не научимся. Худшие слова из лексикона жертвы «я попытаюсь». Когда мы это слышим, мы должны знать, что человек заранее извиняется за неудачу. Он подразумевает: «Я попытаюсь, но заранее знаю, что не смогу», о чем вам ясно даю понять. Когда мы говорим, что попытаемся, наше подсознание получает инструкцию потерпеть неудачу. Поэтому нельзя говорить «я попытаюсь». Вместо этого мы должны говорить «я это сделаю» или «я этого не сделаю». Вместо «я не могу, но обязан» надо повторять «я не буду этого делать, потому что у меня есть более важное и приоритетное занятие». Другими словами, выбирайте очень точные выражения, так как наше подсознание очень внимательный слушатель и вырабатывает модель поведения на основе того, что мы себе повторяем.